В этот раз открыл инквизитор, с наслаждением втянув запах. Сергей не смог удержаться и все же спросил: «А разве католическим священникам не запрещено пить?» Но высушенный огнем, мужчина отреагировал совершенно спокойно. «Распространенное заблуждение. Католические и даже ваши православные священники имеют возможность пить и курить. Однако, делать это стоит так, чтобы эти вещи не стали тем, без чего ты жить не сможешь. Требуется соблюдать умеренность, не падая в грех пьянства». Поблагодарив кивком, Сергей пододвинул свой бокал и предпочел ничего не говорить насчет того, как инквизитор с наслаждением вдыхал аромат вина. «В конце концов, каждый имеет право на маленькие слабости. Давайте выпьем за наши 30-е уровни. Благодаря им человечество загонит всех богопротивных тварей туда, куда им самое место, в преисподнюю». Пламенный тост Томаса нашел одобрение за столом. Лишь некромант невольно подумал о том, что можно ли причислять тех же магов смерти к классу богопротивных тварей. Вино было довольно кислым, что, наверное, было неудивительным, учитывая, сколько оно хранилось. Да и Сергея нельзя было назвать специалистом по вкусу алкоголя. К примеру, даже в самом дорогом сильном алкоголе, вроде рома и коньяка, он ценил скорость опьянения, а не их вкус. Еще пара тостов, и бутылка показала дно. Но тут же появилось следующее. На этот раз это был какой-то дорогущий коньяк. Смешивать столь разные напитки было не самой лучшей идеей в прошлой жизни, но за столом собрались отнюдь необычные люди. Сергей отлично чувствовал, что от того, сколько он выпил, уже давным-давно должен быть эффект. Но его не было. Лишь изредка то один, то другой член застолья выходил в туалет, ведь жидкость никуда не девалась. Разговаривали обо всяком. Небольшой эффект опьянения все же появился через время, поэтому системщики расслабились и позволили себе беззлобно шутить. «Так, Джон, похлопав себя по необъятному пузу, поведал парочку смешных историй о том, как он, будучи байкером, исколесил половину восточного побережья. Часть историй в прошлом мире лучше было бы не называть из-за откровенно криминального характера, но теперь они вызывали лишь смех. Так, после очередной пьянки, поутру он закинул свою пассию на мотоцикл и погнал следом за братанами вперед, и лишь к вечеру обнаружил, что проснувшаяся Мымра является какой-то левой тёлкой. Его же подруга так и осталась в отеле возле заправки. Ну, я ее толкаю, она возится, поднимает свою квелую башку, убирает волосню с лица, и я чуть с мотика не свалился. Там была не моя чека. То, как озверевшая его чека чуть не вырвала ему глаза, Джон постарался упомянуть мимоходом, невольно потрогав пальцами щеку. Лиза, высказав, что его девушка должна была оторвать ему что-то другое, смутившись, рассказала, как они с Анной пошли на вписку, и как они всей толпой угодили в полицейский участок, когда они с пьяну решили разжечь костер и подпалили соседский гараж. Собравшиеся вокруг люди с удовольствием вспоминали различные передачи, видео на ютубе, или обсуждали бывших политиков. Когда хотя бы двое знали о чем-то, это вызывало лишь позитив. Сергей в большинстве своем молчал, хоть иногда и мог вставить парочку ремарок. Все же он мало что знал из истории Америки, а передачи он вообще не смотрел. Каждый из главарей находился на вершине пищевой цепочки поселения. Они не имели права на доверительные разговоры или обычное общение. Они были глыбами, которые давали пример всем остальным, а также выметали все мысли о попытках эти глыбы сдвинуть. В кругу равных они могли себе позволить чуть спустить броню, погрузившись в воспоминания о прошлом. Говорят, что-то живо, пока люди помнят об этом. Если руководствоваться этим правилом, то старый мир был все еще жив. К сожалению, все хорошие имеют способность кончаться. Так разговоры о потерянном мире плавно скользнули на настоящее. И было лишь делом времени, когда будет высказан вопрос, от которого зависело очень многое. У кого какие мысли насчет целей системы? Слова инквизитора были тяжелыми, потому что он буквально выдавливал из себя их. Вначале я думал о наступлении страшного суда, где праведники должны были быть отделены от грешников, а затем уйти на небеса. Затем я думал о кознях врага человеческого, что вопреки воле Бога вовлек землю в этот непрекращающийся ад. Теперь же, он замолчал, и никто его не прерывал. Теперь я не уверен, что это дело рук даже дьявола. Что ты хочешь этим сказать? Возможно, прости меня, Господи, за эту ересь, существует еще один Бог. Нет, сильный злой дух, дьявол другого мира, к который в ответе за все это. В принципе, это логично, подхватила Лиза. Мы знаем о наличии других миров. Вон у властителя есть даже один иномерец, который научился говорить по-нашему. Что если этот дьявол убил всех в своем мире, а потом стал таким образом убивать и в других? Судя по его оговоркам, мы далеко не первые, с кем он сотворил что-то подобное. А в чем смысл? Какая ему от этого польза? Вопрос Руквуда не был лишен смысла. У зла нет целей. Голос инквизитора вновь обрел сталь. Зло является злом просто по своей природе. Оно не ищет оправданий для того, чтобы сотворить любую мерзость. А что если этот дьявол просто развлекается? Подал свою идею Сергей. Стравливает разные миры и смотрит за тем, что получится. Как ребенок играется в солдатиков, так и это существо кидает миры один на другой, смотря что получится. Вот насыпал солдатиков из одной коробки, а здесь уже солдаты другого цвета и из другой пластмассы. Какие окажутся крепче? Хрень все это. Руквуд покачал головой. Должен быть смысл. Может, он собирает себе армию. И те, кто лучше всего убивают, попадут к нему в эту, гвардию. Долго еще спорили системщики, никак не приходя к единому заключению. Единственное, в чем они были уверены и единодушны, это в том, что земляне рано или поздно постараются найти неизвестного благодетеля, который сыграл с ними столь несмешную шутку. Глава 28. За очистку Питтсбурга Сергей получил 2 уровня. При этом стоит помнить, что за то количество перебитых существ и осколков, раньше Сергей спокойно мог выбить уровни так 8. Система прямым текстом говорила, что планка уровня существ для поднятия нормального количества опыта лишь растет. Это было ожидаемо, хоть и неприятно. С другой стороны, теперь вопрос повышения силы чуть снизил свою остроту. Тут и исчезновение давления со стороны бесконечных орд зомби, и конечно, уменьшение накала раздражения между сильнейшими системщиками. Если в Нью-Йорке все ценные вещи уже были поделены и главари грызлись за малейший кусок, то теперь перед ними открылись необъятные просторы Америки. Словно первые поселенцы, они могли двигаться в любую сторону, захватывая столько земли, сколько нужно. Если с кем-то имелся конфликт, можно было просто отойти чуть дальше, и конфликт становился уже не столь актуальным. Более того, каждый из нью-йоркцев, от обычных бойцов до сильнейших системщиков, чувствовал себя очень странно. Привыкшие жить в нечеловеческих условиях, где смерть могла таиться за любым углом, им трудно было принять то, что в том же Питтсбурге теперь безопасно. На улицах можно было увидеть десятки людей, которые, идя вдоль дороги, подозрительно крутили головами. Опытных солдат нервировала столь пасторальная тишина. Им буквально не хватало вдалеке рева какого-нибудь вожака мутантов, защищающего свою территорию. Мерцание причудливого осколка вдалеке или печально бредущей толпы зомби. Люди не могли поверить, что, вот она, более-менее мирная жизнь. Подобный подход не мог не остаться незамеченным жителями Питтсбурга. Для них пришельцы были проклятыми захватчиками, но при этом они прекрасно чувствовали их силу. Сила же всегда привлекает тех, кто слабее. Если кто-то надеялся и презирал их, то другие, кто почти не пострадал от вторжения, наоборот хотели присоединиться к столь сильным людям. И совет с радостью их принимал, выделяя им жилье и работу. Этому способствовало то, что многие видели то, как совет очищал зараженные части города. Даже будь ты на другом конце города, сложно не услышать рев пламени, свист ветра и непрекращающийся рев тысяч чудовищ, которые погибали самым разными и причудливыми способами. Жители Нью-Ленда и не пытались скромничать, с радостью рассказывая о своих командирах. Этому способствовала еще и личная гордость, дескать, какие наши главари, не то, что ваши. А уж когда Сергей возвращался, ведя за собой 500 обычных мертвецов и 500 младших слуг, это вообще вызвало дикий переполох. Даже сами ньюлендовцы провожали такую толпу нежити ошарашенными взглядами. Целая тысяча враждебных всему живому существ, причем различных видов. Хотя Сергей был не одинок в своем параде. Та же Лиза прошла в компании гигантских энтов, на плече одного из которых она и сидела. Теперь на ее территории росли целых 10 высоченных деревьев, широко раскинувших свою крону в стороны. Сергей не пытался их как-то украсить или построить. Обычная идущая вперед толпа зомби, следом же разнокалиберные монстры. Но этого и не требовалось. Внимательные взгляды тут же подмечали наличие в руках некоторых зомби огнестрельного оружия, или идущих среди них, возвышающихся на метр, силовых зомби или мелькающих, вырывающихся вперед, скоростных. Что бы они подумали, если бы узнали о том, что тех же младших под конец зачистки стало аж 1500. Вот только каждый из них тянул ману из Сергея. Немного, но тянул. 30-й уровень позволял с этим справляться, но и то с трудом. Оба уровня были уже вложены в дух. Новые знания подсказали выход, что делать с такой толпой бесполезного мертвого балласта. 1000 младших, послушные воле некроманта, дружными рядами шагали прямиком в пасти некроголемов. Те же, с радостью поглощали дармовую энергию смерти, разбухая и увеличиваясь. Под конец этого торжества самоубийства каждый из некроголемов увеличился с 300 кубических метров, аж до всех 600. Подобный размер им было держать невероятно тяжело. Плетения, связывающие их воедино, уже не справлялись с нагрузкой. То тут, то там откалывались куски тел, с хлюпаньем, падая на землю. Чудовища их тут же подбирали, запихивая в себя же, но что-то отваливалось уже с другой стороны. 1000 тел монстров и разумных были ими поглощены, аккумулируя их силу. Пока длился этот процесс, Сергей забрался на крышу одного из домов, сверху руководя своими высшими слугами, которые расчертили внушительную пентаграмму, в которую и начали заползать переевшие конструкты. Новый приказ, и они с жадностью накидываются друг на друга. Энергии деваться уже некуда, и они рвутся. Их энергетические тела лопаются и спазматически дрожат, но они не в силах ослушаться приказа. Подобное надругательство приводит к высвобождению чудовищного количества энергии и смерти. Словно костер, в котором сгорают угли, высвобождая тепло, так и големы, поглощаясь, испускали смерть. Для того, чтобы даже обычный человек почувствовал недомогание, он должен быть облучен огромным количеством неструктурированной маны смерти. Вот только не будь пентаграммы, любой обычный человек рухнул бы без сознания и умер в страшных мучениях уже спустя минуту. Вся эта энергия аккумулировалась печатью, которая в энергетическом плане буквально сжимала весь процесс, уплотняя реакцию. 3 часа горели некроголемы. 3 часа печать собирала их силу, обрабатывая. Мертвые конечности и тела осыпались высушенным пеплом. Под конец на серой, высушенной, потрескавшейся земле на вершине из пепла лежала полуметровая костяная таблетка. По виду она напоминала канализационный люк, на котором кем-то был выбит оскалившийся череп неизвестного существа, от которого во все стороны тянулись извивающиеся линии. Если же подойти к получившемуся артефакту, то можно было почувствовать пульсацию. Бум. И все вокруг омывает тяжелая, плотная магия энтропии. Бум. Новый удар энергетического сердца, и мир немного меняется. Та жизнь, которая умудрилась уцелеть после прошлого раза, увидала, погружаясь в сон, из которого никогда уже не проснется. Сергей, подойдя к тому, что поглотила смерть 1000 существ, с наслаждением вдохнул. Его, казалось бы, живой организм не чувствовал никаких проблем, находясь рядом со столь сильным источником вредной энергии. Тонкие энергетические каналы пронизывали все его тело, как бы намекая, что он теперь не совсем обычный человек. Да и если вспомнить инквизитора, спокойно находящегося в чистом пламени, то многое станет очевидным. Более того, организм Сергея трепетал, будто некромант выпил пару банок энергетика. Зрение стало острее, легкая боль от постоянно перегоняющего энергию ядра начала уменьшаться. Будь Сергей поэтом, он бы попытался описать это чувство, как если бы сама смерть обняла свое верное дитя в свои ласковые объятия. Мужчина с трудом поборол это ощущение, отдав плиту подошедшим младшим. Те шли спотыкаясь, расшвыривая сугробы пепла, ранее бывшие их товарищами. Это выглядело словно недавно выпал сильный снег, и первоклашки пытаются идти в школу. Управление этими конструктами было проще, чем зомби. Не надо постоянно отвлекаться на подавление их агрессии. Младшие не чувствовали эмоций, они убивали лишь по приказу, а не по желанию. Они не были самостоятельными существами. Сия плита будет помещена под землю на пустыре рядом с территорией Сергея. Туда же отправятся и младшие. Энергии плиты должно хватить, чтобы питать их. Эдакий запас на черный день. Таким образом силы совета росли с каждым днем. Это было кстати, учитывая, что никто не знал, что их может ждать в том же Чикаго. Ремонтные бригады работали не покладая рук, но на этот раз повреждения были в разы серьезней. Особенно большие проблемы были в одном месте, где возникший осколок так перекрутил реальность, что рельсы никакому восстановлению не подлежали. Более того, сам путь был так изрыт кавернами и пещерами, что пришлось буквально строить в обход новую железную дорогу. Были и забавные случаи. Так, Сергей решительно выпал в осадок, когда к нему домой приперлась некая мадам вместе с парочкой зомби первых эволюций и попросилась в ученики. Вообще вокруг некроманта витал некий таинственный орел в глазах жителей города. Его демонстративное нежелание лезть в политику, отказ от загребания вкусных мест города, вызвало непонимание и интерес. А уж после того парада его рейтинг взлетел вообще до высот. Как всегда, находились те, кто пытались провести параллель между некромантом и зомби-апокалипсисом. Но делали они это редко и, обычно, шепотом. Репутация Сергея хоть и стала немного лучше, но все же оставалась очень близко к дну. Худшей репутацией обладал один лишь Руквуд. Адриан покоился где-то на уровне самого Сергея. А это что-то договорило. Пришедшая мадам, получившая почти такой же навык, как у властителя, апеллировала именно этим на личное ученичество. Но она была послана к черту с наказом не приближаться к земле некроманта под страхом, если не смерти, то побоев точно. Сергей был в разы сильнее того, каким он должен был стать лишь при помощи системы. Его объемы маны, скорость ее оперирования и тонкость манипуляции были в разы выше. И он не собирался отдавать свои секреты кому-либо со стороны. Если своих номерных учеников он еще терпел, так как их способности и познания находились в другой сфере, то делиться своими собственными наработками в магии смерти он совершенно не желал. И ему было глубоко плевать на возможные плюсы и минусы его выбора. Приехал Джеймс вместе с едой, вещами и переселенцами. Сразу же стало не до теоретических учеников. Прибыло всего 500 человек, но сложность задачи по их заселению уверенно приближалась к уничтожению того же Сетты Бессмертного. Людей требовалось заселить, причем желательно по семьям. Затем дать им поесть, выделить место для естественных потребностей. Это уже не говоря о том, на чем им спать и чем есть. Разгрузка вагонов с разнообразным добром также была не такой уж простой вещью, как и организация складов для его хранения. Все это и было сплавлено на так удачно появившегося заместителя. Судя по его виду, он явно проклинал собственное любопытство. При этом Сергея не отпускала мысль про его дальнейшие планы. Весь свой путь он шел к той идеальной ситуации, когда ему никто и ничто не будет угрожать. Он станет настолько силен, что сможет уничтожить любую угрозу. Прямо сейчас он впервые так приблизился к этому. Город был очищен от осколков, мутантов и зомби. Безусловно, некоторые спрятавшиеся твари еще были живы и изредка нападали на колонны людей. Да и те же осколки имели дурную привычку изредка вновь появляться. Не говоря уже про аномалии, которые были смертельно опасны и встречались и в Питтсбурге. Но это были частности. По сравнению с Нью-Йорком город можно было назвать почти что абсолютно безопасным. При этом отношения с Советом выровнялись и в ближайшее время Сергею им не было чего делить. Изначально он хотел доехать до Канзаса, но так ли это было необходимо? Питтсбург находился на неплохом расстоянии от крупных городов, не на идеальном, но неплохом. Штат, в котором он находился, также был не самый большим по населению. При этом Сергей имел планы на будущее. Как стало известно, самые развитые зомби находятся в самых крупных городах. Москва, Токио, Пекин, Нью-Йорк – эти города породили самое большое количество мертвецов и развитых. Властителю, как некроманту, требовались зомби для развития. Находясь в Питтсбурге, Сергей оказался бы ровно между Филадельфией, Чикаго, Нью-Йорком и Вашингтоном. При этом от каждого из этих городов он находился на значительном расстоянии. А в том же Канзасе у него остался бы только Чикаго. Но все эти размышления пока что и оставались размышлениями. Ведь еще было непонятно, чего ожидать от третьего города по населению в Америке. Глава 29. Черт побери. Тихий возглас был почти не слышен из-за шума ветра и несущегося поезда. В реальности эта тварь еще больше, чем казалось на фото. И у властителя был повод для того, чтобы очень сильно удивиться. Поезд ехал довольно быстро, но находящийся справа монстр практически не уменьшался. Местом своего расположения чудовище выбрало поля и разом заняло их от края до края. Всюду, куда простирался взор, можно было увидеть бугрящуюся серую шкуру, в иных местах практически не отличающуюся от тех же скал. О чем говорить, Если в паре мест росли самые настоящие деревья, или это был причудливый кустарник, монстр лежал на животе, подгребая под себя ноги. Этими действиями он вырыл гигантские рытвины и откосы. Перепаханная земля покоилась огромными валами, в паре мест достигающих 5 метров в высоту. Сама же тварь выглядела очень необычно. Длинное кишкообразное тело покоилось на 6 тумбообразных ногах. С первого взгляда нельзя было даже определить, где находится перед, а где зад у этого существа. Лишь при внимательном исследовании можно было найти россыпь небольших глаз в одном из хвостов. Примечательно, что пасти или рта обнаружено не было. Хотя Сергей не удивился бы, если она обнаружилась где-нибудь на животе. Все бы ничего, но ее размер были нелогично огромным. Почему нелогично? Потому что существо такого размера не смогло бы не то, что передвигаться, но и просто жить в земных условиях. Давление всей этой плоти на внутренние органы было бы столь колоссальным, что они превратились в кровавую пасту. Никто к монстру не приближался, но даже на глаз длина твари выходила за 1 километр. Тем не менее оно было живо, хоть и не в состоянии встать. В голову сходу приходило только 2 объяснения. Тварь имеет магическую природу, которая берет на себя часть давления или ее внутренние органы, как и другие ткани, имеет плотность той же стали. Но магии явно не хватало, как и сил. Гигант появился здесь не просто так. От монстра в сторону Чикаго тянулся самый настоящий каньон, прокопанный ползущим монстром. Неизвестно, что гнало эту тварь прочь от города, но это было явно что-то особенное. Ремонтники давно сообщили об этом существе, которое упорно пыталось ползти параллельно железнодорожным путям. Оно не ело и не было похоже, что ему вообще требовалась еда. Все беспокоились, если его путь пересечет в железку. В этом случае придется организовывать грандиозные работы по закапыванию, а потом восстановлению колеи. Поезд мчался дальше, оставляя ползущего вперед монстра, который был не в силах встать из-за изменившихся природных законов нового мира. Люди часто встречали просто задохнувшихся существ, посмевших выйти из своих осколков. Воздух Земли оказался для них чистым ядом. Смешно. Защитники экологии ратовали о том, что деятельность человечества убивает природу и саму планету. Заводы прекратили работу уже более 1,5 лет назад. Но что-то не видно, чтобы экология улучшилась. Хотя было бы забавно, если система – это сумасшедший ответ самой планеты на угрозу человечества. Почему столь странный? А какая может быть ноосфера у кучки отбитых миллиардов отнюдь не самых дружелюбных существ? Вот только тварь, которая будто бы выползла из романов Говарда Лавкрафта, была на сегодня не самым главным блюдом. Поворот, поворот, и поезд въезжает в дальние пригороды Чикаго, и тут же становится понятно, что с городом явно что-то сильно не так. Деревья. Они были повсюду. Оно росли буквально на каждой пяди земли. Маленькие и большие, толстые и узкие. Частный сектор обычных небольших американских домиков был буквально измочален деревьями, которые ломали постройки, выворачивали заборы и крошили асфальт. Причем было очевидно, что деревья, за редким исключением, неземные. Земные не умеют так плотно переплетаться, что человеку почти невозможно пройти. Это не напоминало обычный осколок, который уродовал место своего расположения. Слишком велика была площадь, да и не чувствовалось влияние осколка, меняющего климат. Многочисленные лианы свисали с деревьев, навевая ассоциации с самым настоящими джунглями. Сергей слышал, что ремонтникам приходилось очень тяжело, выкорчевывая деревья и восстанавливая железную дорогу по частям. Дабы уложиться хоть в хоть сколько-то разумные сроки, вырубка деревьев шла лишь по самой железной дороге. Вследствие этого поезда шли настолько близко к деревьям, что иногда отламывали ветки у ближайших. За целых 1,5 месяца работы они смогли продвинуться лишь до железнодорожного депо на краю Чикаго. Именно туда и направлялись поезд властителя, а также идущие следом составы главарей. Причин столь медленного продвижения было несколько. Это из-за силы деревьев, которые к центру города были высотой с почти что небоскребы. Один из таких гигантов составлял почти что половину Уиллис Тауэр, 400-метрового небоскреба. Это было легко понять, так как дерево росло буквально впритык к нему, оплетя того своими ветками. Но были и другие. Как было сказано выше, осколок, пронзивший Чикаго, был необычен. По своему размеру он был уникален тем, что накрыл весь город вместе с частью пригородов. Осколок представлял собой гигантский лес, который буквально вплавили в техногенный мир города. Самое же печальное заключалось в том, что у леса были свои жители и животные. В день, когда наступил апокалипсис, часть людей, как и по всему миру, превратилась в зомби, алчущих живой плоти, но кроме них среди людей возникли еще и иномерцы, которые также ничего не понимали. Они были высокими, чуть выше людей, ведь их минимальный рост взрослой особи равнялся 1,75 м, а средний был равен 2 м. Ультрамариновая, синеватая кожа, большие глаза и длинные уши. Лица не так уж сильно отличались от человеческих. Из-за длинных ушей люди окрестили их эльфами. Не будь зомби, у людей были небольшие шансы урегулировать ситуацию миром. Очень небольшие, ведь некоторые из эльфов владели магией и принялись атаковать, как они думали, виновных. Вот только кроме обычных горожан по улицам рыскали миллионы зомби, рушились небоскребы и высотные дома, так как некоторые деревья были перемещены прямо в их несущие конструкции. Тут же взрывался газ от лопнувших труб, заливая все вокруг огнем. Многие из эльфов на момент перемещения уже были вооружены. Тот же нож имелся почти у каждого взрослого жителя леса. Зомби не знали страха и усталости, очень быстро эволюционируя до первого уровня, после чего сеяли еще большую панику и ужас. В этой ситуации самыми несчастными оказались именно люди, которые были совершенно не готовы к тому, что их будут убивать везде, где только можно. Благо система разродилась чуть измененным сообщением. Если в Нью-Йорке, для уравнения шансов, на старте сразу были выданы дубинки, то в Чикаго выдавались сразу мечи, а иногда и самая настоящая броня в виде черных шлемов, нагрудников или поножей. Вторым же подарком являлся приоритет зомби между людьми и эльфами. Иномерцы прибыли из магического мира, и судя по всему, даже в обычных жителях леса имелась вкусная энергия, которую столь жаждали мертвецы. Зомби бросались скорее на эльфов, на время игнорируя людей, давая тем время хоть как-то прийти в себя и подготовиться к дальнейшему выживанию. Вся эта информация была получена у случайных людей, с которыми разведчики Нью-Йорка встретились во время вылазок. Сергей, находясь в Питтсбурге и читая их отчеты, начинал понимать, что Нью-Йорк оказался далеко не самым плохим местом. Да, было тяжело и многие погибли. Но люди могли забираться на верхние этажи, обрушивая нижние, дабы к ним никто не смог попасть. А в Чикаго скрыться от тех же эльфов, поголовно обладающими знаниями следопытов, было почти нереально. Самое же интересное заключалось в том, что у осколка, несмотря на его размер, имелся кристалл, содержащий его сущности. Вследствие того, что произошло все вышеперечисленное неожиданно, эльфы не успели понять, что происходит, один человек успел добраться до сердца осколка. Конечно, он не перебил охрану, что теоретически дало бы ему почти бесконечное количество опыта, но даже так это позволило ему получить разом 30 уровней. При этом, к его счастью, у него уже был навык. Сергей бы дорого заплатил, чтобы узнать, как именно происходило распределение баллов на 10, 20 и 30 уровнях, учитывая, что все это произошло единовременно. Да и как могло терзать человека такое количество энергии, тоже. Но информаторы этого не знали. Осколок перестал быть осколком, силы же эльфов разом упали, что позволило людям получить шанс на выживание. Учитывая, что как такового осколка больше не было, ничего не мешало появлению новых, на этот раз в разы меньших размеров. Это привело к появлению различных монстров, а мутировавшие земные животные окончательно придали всему этому завершенный вид. Джордж Джексон же разом получил внушительную силу, позволяющую ему чувствовать себя в мире постапокалипсиса, как дома. Эльфы, лишившиеся части сил, стали в разы слабее. Их маги хоть и оставались в плане знаний на недосягаемой высоте, в силах оказались слабее того же Джорджа. Да и их магия была медленнее. Здесь, в очередной раз проявилось невезение Чикаго, только по отношению к эльфам. Джордж мог получить самые разные навыки. Здесь могло быть что-то бесполезное, вроде умения видеть сквозь стены, так и навыки вроде некромантии, то есть скорее оборонительного типа, но будущий глава всего объединения жителей Чикаго выбил джекпот. Магия хаоса, с которой он уничтожил сердце осколка, была просто создана для сражений, что Джексон наглядно и продемонстрировал иномерцам. Не стоит забывать, что на 30 уровне даются цели системы, приплюсуем сюда влияние магии на разум. На минутку навыка хаоса. и мы получим самого истового и сильного убийцу иномерцев из всех возможных вариантов. И здесь история Джорджа Джексона могла и закончиться. Насколько бы он не был силен, эльфы, объединившись, раскатали бы его в кровавую пыль и отдали бы на поживу своим растениеподобным тварям. Но Джексон не собирался умирать и прекрасно осознавал расстановку сил. И то, что он видел, ему решительно не нравилось. Добрым словом и кровожадностью он объединял разрозненные, забитые группки людей в единую силу. Плотный кулак, центром которого являлся он сам. Если вначале они скрывались, не давая эльфам повода на карательные рейды, то постепенно их нападения становились все наглее и решительнее. Рейды за воровством припасов сменились освобождением людей-рабов, а затем и нападением на деревни эльфов. Иномерцы находились на уровне средневековья, когда те же люди умели пользоваться огнестрелом, что, правда, нивелировалось их мастерством в магии жизни. И в какой-то момент Джексон громко заявил о себе. Он и его люди неожиданно напали на одну из деревень эльфов, полностью ее вырезав, не щадя никого. Пленных, в отличие от тех же эльфов, они не брали. Люди, многие из которых раньше были рабами, с остервенением убивали, получали опыт, уровни и от этого желали убивать еще больше. Почти не замедлившись на первом поселении, Джексон двинулся ко второму. Обезумевших от гнева людей, объединенная армия эльфов смогла остановить лишь на пятом своем поселении, после чего откинули их до третьего. Но это было лишь началом. Люди, получившие от убийства эльфов уровни, артефакты и навыки, освоившись со своими новыми силами, вновь совершили решительное наступление. На этот раз, с другой стороны, город накрыла серая завеса. Это был пепел горящих исполинов, деревьев, на которых жили эльфы. Джексон и его бойцы обливали их бензином, взрывали взрывчаткой и рвали магией. Деревья были для эльфов больше, чем просто домами. Они давали им пищу и являлись почти родственниками. Кто-то мог бы задуматься о столь интересном совпадении между тем, что знало человечество о эльфах до апокалипсиса и теперь. Но жителям Чикаго было все равно. Истерзанные тела эльфов были прибиты к своим собственным домам, сгорая в очистительном огне. Правда, сгорали они уже мертвыми. Для получения опыта требовалось их перед этим убить системным оружием или навыком. Но кто говорил, что перед убийством пленников нельзя вдоволь помучить? Иномерцы, столкнувшись со столь жестоким и бескомпромиссным геноцидом, тоже собрали силы и атаковали в ответ. Победителей в том сражении не было. Обе стороны потеряли так многих погибшими, что им пришлось отступить. Теперь город был поделен на две равные части. Примерно, так как и у эльфов, и у людей имелись территории, занятые развитыми зомби. Эльфы предпочитали селиться среди больших деревьев, которые находились ближе к центру города, поэтому небольшие группы людей могли патрулировать земли вокруг их лесов. С такими вот патрулями и встретились разведчики Ньюленда. К раздражению всех, железнодорожные пути выходили со стороны той части города, которую контролировали эльфы. С ними еще не было столкновений, но это было лишь делом времени. Джордж Джексон являлся неоднозначной фигурой. Магия хаоса здорово прошлась по нему. Он был жесток, непредсказуем и смертельно опасен. Его силы позволяли ему как атаковать, так и защищаться. При этом скорость его атак была очень быстрой. Он перебил множество эльфов, зомби и мутантов. Это, в свою очередь, по слухам, позволило ему перейти на 40-й уровень. Тем не менее, эта информация была под вопросом. Бойцы патрулей не знали точного ответа. При этом правил людьми он твердо, и никто не мог даже помыслить выступить против. Число сторонников Джексона было чуть более 60 тысяч человек. Это было в разы меньше сил совета, у которых вместе с людьми из Питтсбурга было уже порядком 300 тысяч. С другой стороны, жители Чикаго были еще более закаленными в боях, чем те же нью-йоркцы. Среди системщиков Чикаго было немало тех, кто прошел второй десяток уровней, и были те, кто смог вырваться к третьему. И хоть Джексон был достаточно своеобразным лидером, но он пользовался невероятной поддержкой у своих людей. Ведь именно благодаря ему люди смогли вырвать у тех же эльфов и зомби свои собственные земли и стать достаточно сильными для мести. Он был символом, знаком того, что у людей еще есть шанс на лучшую жизнь. Поэтому советом было принято решение заключить с Джорджем Джексоном мир. Война с ними была смертельно опасным мероприятием. Даже если бы совет вышел победителем, то сколько бы осталось от членов совета в живых? А для этого с ним надо было еще встретиться. что было непросто из-за непрекращающихся стычек людей и эльфов на протяжении всего города. Глава 30. А этот хрен, тот еще жук. Руквуд хмыкнул. Как он там написал: «Вашими лучшими заверениями в желании заключить союз, будет помощь в нашем планируемом нападении на эльфов». Так еще и выдал этот артефакт, чтобы можно было написать ответ. Джордж Джексон оказался куда умнее, чем можно было ожидать, зная, какой магией он пользуется. Видимо, часть мозгов у него работала нормально. Пойманные жители Чикаго были отпущены с наказом передать в желание совета заключить пару договоров. Здесь было соглашение на мир и право прохода. Джексон же поступил хитрее. Он выдвинул условия, обязывающие совет совершить нападение в условленное время, так сказать, делом помогая союзникам. Если до этого они имели некоторые шансы за спиной жителей Чикаго заключить с эльфами мир, то с этим нападением все мосты были бы сожжены. Люди Джексона принесли табличку, выполненную из беловатого материала. Было сказано, что у правителя имеется такая же, и все, что будет записано на одной, появится на другой. Стереть написанное можно было простым движением руки. Условие было поставлено, и совет решил его принять. Их войска, узнав о том, какое это прибыльное дело охота на эльфов в плане опыта, рыли копытами землю. Никого не интересовало, что эльфы могут больно огрызнуться. И их маги далеко не так просты. Да и за все это время, в том числе за чистку Питтсбурга, многие из системщиков получили свежие уровни, а некоторые смогли достичь двадцаток. Так, ученики Сергея, все трое, все же смогли перевалить через эту границу. Сергей посмотрел немного за их успехами и остался доволен. Первый обрел еще больший контроль над мерзостью и получил еще нескольких невероятно опасных существ из-за кромки миров. Один позволял ему отращивать и стрелять костяными пластинами, другой же, медленно, но летать. Да и убить его уже было в разы сложнее. Третий симбиант мог двигаться вообще отдельно от своего хозяина. Эдакий дрожащий розовый мешок на тонких, но удивительно крепких ножках. Эта тварь выступала эдакой маткой, из которой сплошным потоком сыпались монстрики поменьше. Учитывая, как быстро они появлялись, Сергей подозревал наличие внутри портала. Послушавшись наставлений Сергея, он научился держать себя на той грани форсажа, которая усиливала его и держалась достаточно долго, чтобы не израсходовать всю энергию за пару минут. Блондинка Лилия все же смогла частично побороть свою мягкотелость. Да и подобное было неудивительным. Учитывая, в каких сражениях, с той же Поднебесной, ей пришлось побывать, было бы странно, если бы этого не произошло. Многие не задумываются, но те же маньяки за всю жизнь очень часто не набирают и пары десятков жертв. На одной только Лилии, самой мягкотелой из них всех, было минимум человек 40. Хоть она и все так же старалась снизить возможные жертвы, ее духи старались прожигать врагам ноги и руки, не затрагивая кости, дабы те смогли быстро восстановиться. К примеру, в том же геноциде бандитов Питтсбурга она наотрез отказалась участвовать. Возможно, Сергей и мог надавить, но он не стал. Слишком уж опасные последствия могли бы быть от такого шага. Итак, четвертая, японка, была не особо благонадежна. Лилия разнообразила своих духов. Теперь у нее были миньоны, способные управлять телекинезом. А возможность объединять духов супердуха заставляла относиться к этой худенькой девушке с уважением. Двухметровая светящаяся сфера, по которой, словно протуберанцы по солнцу, пробегали дуги энергии. Она была не абсолютно круглой. Повинуясь желанию создательницы, с одной стороны имелось небольшое утолщение. Эдакая платформа, с которой и производился сокрушительный выстрел. Для того, чтобы подобная атака была возможна, требовалось объединение усилий сразу двух типов духов – света и пространства. Первые давали энергию и импульс, вторые же сжимали все это до сверхтонкой толщины. Сам луч был обманом зрения, люди видели не сколько его самого, а тот свет, что он излучал. Видя, как обманчиво тонкий золотой луч взрезает линии врага, бетонные блоки, стены и землю, мужчине приходили ассоциации с миниатюрной звездой смерти из «Звездных войн». Эта тонкая лазерная указка попросту не замечала стоявшие на ее пути препятствия. Плоть, бетон или металл, сверкающей магии было все равно. Следом же шел взрыв. Все, чего коснулся луч, плавило и рвало на куски. Союзники, видя подобную мощь, дали ей дурацкое прозвище «Луч смерти». И было ожидаемо, что Лилия его с возмущением не приняла. У использования объединения духов было два минуса. Это огромное энергопотребление и необходимость отправить всех духов. Другими словами, Лилия оставалась абсолютно беззащитной. Эдакая стеклянная пушка. Любой ее удачный выстрел мог стать смертельным для большинства тех же членов Совета, но если они успеют увернуться, Лилия гарантированный труп. К сожалению, мегадух стрелял с небольшой задержкой, всего лишь на секунду, но этого уже было достаточно, чтобы ее вычеркнуть из битв тяжеловесов. И последняя из учеников, четвертая, Акира Ямамото. Сергей с радостью бы назвал ее предательницей и грохнул, если бы не знал, что она не предавала. Своим неуживчивым характером она стала отлично известна далеко за пределы даже Нью-Йорка. Люди Питтсбурга уже познакомились с ее взрывным темпераментом. Желающих связываться с подобным подарком было не особо много. С другой стороны, в отличие от остальных учеников, она была чисто боевым классом. Поэтому у нее произошел скорее качественный рост. То есть льда стало больше, он стал прочнее, да и скорость появления выросла. Особенно ее любимым развлечением было создание шипов под ногами своих врагов. Может, поэтому она и заработала еще более сомнительное прозвище, чем у Лили, колоссожательница. Сергей, пару раз посмотрев на подобные вопящие от нестерпимой боли трофеи, сразу предупредил, чтобы рядом с ним подобного не было. Если она будет сражаться одна, то пускай развлекается как хочет, главное, чтобы ее деятельность не бросала тень на него самого. Одно дело убивать, стараясь по возможности сделать это максимально быстро, чтобы не затягивать чужие мучения, а совсем другое кайфовать от чудовищных пыток и специально продлевать чужие страдания. На невинное утверждение о том, что настоящие воины не боятся криков и мучений своих врагов, да и вы сами, вон, людей в лаборатории убиваете, Сергей рассвирепел. Для него подобное поведение было не особо свойственно. Да и после влияния 30 уровня это лишь усилилось. Но Ямамото в очередной раз смогла совершить невозможное. Вывести непрошибаемого некроманта из себя. Трясясь в мертвой хватке немого, Акира очень внимательно выслушала неудовольствие властителя ее пристрастиями, после чего тут же, без своих обычных пререканий, заверила, что все предельно поняла. Твердая и холодная, как камень, когтистая ладонь мертвеца делает удивительные вещи. Особенно, когда ты отлично видела, что она делает с мягкими человечками. Также, хоть его ученики и принадлежали к его фракции, но он их совершенно не ограничивал в наборе людей в собственные банды. Могут направлять, учить, следить, защищать и обеспечивать своих людей пищей. Ради бога, веселитесь, ребятишки. Сергей всем этим дерьмом наелся по уши. Приехавший Джеймс смог скинуть с горба некроманта большую часть организаторских вопросов. Конечно, оставались обязательные совещания у совета, которые так просто нельзя было скинуть. Но это было неизбежное зло. У Сергея было чуть меньше месяца на то, чтобы освоить еще хотя бы что-то из своих новых знаний. Властитель подозревал, что количество информации, предоставляемой от системы ему, в разы больше, чем тому же инквизитору. Дело было в том, что для магов огня и подобных атакующих навыков не требуется глубокое понимание процессов магии. Однако при создании тех же сложных мертвецов требовалось в разы больше тонких манипуляций. Во время зачистки осколков Питтсбурга Сергей сконцентрировался на атакующей стороне своих способностей. Он создавал некроголемов и младших слуг. Отличные инструменты для атаки, которые выжирали все живое. Вместе с тем, важным плюсом было проявившееся увеличение скорости обработки данных. Судя по опросам остальных тридцаток, они также отметили это изменение. Работало оно просто. Тридцатки получили возможность по своему желанию входить в состояние быстрого разума. Мир будто бы замедлялся, но на самом деле ускорялось лишь их сознание. При этом, скорость движения оставалась той же, а вот создание плетений ускорялось. Это было невероятно важным подарком системы. Ведь раньше, до 30 уровня у бойцов, сконцентрировавших на физических атаках, то есть бойцов вроде Руквуда и Мастера, были внушительные преимущества в неожиданном нападении. Они могли на огромной скорости приблизиться к своему врагу, снести ему голову и быстро отступить. Маг попросту мог не успеть отреагировать, создав защитное плетение. Теперь же эта проблема сгладилась. Будучи настороже, маги могли отбить самый первый удар, а дальше все решали уже навыки и умения ими пользоваться. Но кроме атаки имелось у некромантов и возможность защищаться. Увеличившийся резерв и соответственно восстановление маны позволили Сергею к трем имеющимся духам призвать еще пятерых. Дабы их мелькание не мешало, они стали настолько незаметными, насколько это было возможно. Теперь им не требовалось перемещаться, дабы контролировать все стороны, с которой могла прийти угроза. Восемь духов контролировали все окружающее пространство вокруг некроманта. Они были рядом с ним, над ним и парочка даже под землей. Навыки, позволяющие управлять почвой и камнем, были не редкостью. Тот же Джон спокойно мог зло пошутить над своими противниками, утащив тех под землю с помощью духов камня. Более того, Сергей еще и усилил их всех. Правда, для этого ему пришлось выбираться за город, чтобы найти уцелевшие осколки или логово мутантов. В отличие от тех же некроголимов, духи были в разы слабее и не самостоятельнее. Высшим слугам пришлось здорово поработать, чтобы ранить, но не убивать будущий расходный материал для ритуалов. Им отрывались лапы и ломались ноги, дабы они не смогли выползти из нескольких заранее подготовленных пентаграмм. Работая, Сергей чувствовал внутреннее удовлетворение. Вокруг не было людей, которые обязательно пялились бы на его действия, выдумывая не пойми что. Магия послушно текла, заполняя мистические рисунки. Смерть ластилась, словно прося с ее помощью сделать что-то грандиозное. Если при создании обелиска, питающего младших слуг, некромана уплотнялась, то здесь она наоборот делалась, как бы, воздушной и разреженной, то есть, легко усваиваемой духами. Те, нематериальными призраками, летали внутри печатей, собирая энергию от медленно умирающих существ. Изредка еще не до конца потерявшая силы тварь щелкала челюстями, пытаясь их достать, но это было бесполезно. Духи были за гранью физического мира. После подобной подкормки духи стали плотнее, умнее и даже научились небольшим фокусам с реальностью, вроде слабого телекинеза. Теперь Сергею не надо было поднимать упавшую под стол ручку. Послушные духи спокойно могли это сделать за него. Ну а главный их плюс, они стали еще лучше развеивать вражескую магию. Ради интереса Сергей приказал им максимально сильно воплотиться в реальном мире. Теперь это были не полупрозрачные силуэты, а вполне четкие изображения, похожие на голографические картинки. Разума в их глазах не просматривалось, но может это и к лучшему. В подобных походах, за властителем неотступно следовала Мататаби. Кошку дико бесила та чрезмерная забота, которой ее окружал Сергей. Некромант же опасался за жизнь единственного живого существа в своем окружении, которому мог доверять. Иногда его опека становилась не совсем адекватной. Когда он взял и закрыл Таби в свое доме, боясь, что она попадет под руку и ее схарчит некроголем, Таби этого не простила. Она пробила стену и целых два дня не показывалась людям на глаза, пока Сергей в панике устраивал поисковые партии. На исходе же третьего дня она, сытая и довольной, вернулась как ни в чем не бывало. Теперь Сергей старался не ограничивать ее свободу без веского повода. А если и делал это, тратил время, чтобы объяснить свои действия. Все же кошка являлась скорее его равноправным другом, а не слугой, который он мог высказывать, что делать. При этом до почесунчиков она дошла лишь через неделю демонстративных уходов или началом вылизываний. Стоило Сергею показать свои намерения подойти, как кошка начинала медленно и печально укладывать свою шерсть, всем видом показывая, что она очень занята. Но кроме духов Сергей озаботился еще одним защитным рубежом. Глава 31. У властителя была довольно неплохая защита в виде духов. После их усиления, они стали в разы эффективней. Но тот же серьезный удар пламенем инквизитора имеет все шансы пересилить усилия призраков. Требовалось создать что-то, дающее некроманту преимущество в подобного рода сражениях. Козырь, способный вынести его из-под удара или создать броню, чтобы спасти жизнь. А при удобном случае смертельно удивить противника, крепко пожав горло. И такая вещь ведь была. Вот только в отличие от обычных ритуалов, это был второй, данный системой для работы над самим собой. Если первый позволял уменьшить влияние магии смерти на разум, то второй давал под контроль одну из стихий магии смерти. И уже следуя давней традиции, можно было понять, что он опасен. Пепел смерти – это мельчайшие частички мертвых существ, заполненных энергией убитых столь плотно, что они буквально нестерпимо светились в энергетическом плане. Светились они и в физическом мире. Стоило некроманту подать на них еще больше энергии, как частички расцветали зеленоватыми огоньками, словно в пепле остались маленькие угольки, которые раздувались чьим-то сильным дыханием. Некромант, пожелавший получить контроль над этой силой, должен был выполнить множество приготовлений. Начать все стоило хотя бы с уже привычной жатвы живых существ. Монстры и мутанты, Сергей так часто переплавлял их в различные нужные ему вещи, что они сливались у него перед глазами в мутный поток оскаленных клыков и рож. Опять же, его зомби, убивая всех этих тварей, медленно, но верно приближались к четвертому уровню эволюции. Тот же мясник уже почти дошел до третьего на такой плотной диете. Что есть пепел? Это мельчайшие частицы чего-то сгоревшего. Что же такое пепел смерти? Огня, ведь как такового нет. Некротическая версия пепла – это субстанции, производимые посредством медленного и методичного насыщения магией смерти еще живого существа. Жизнь бьется и страдает от непереносимых мук. Она корчится, пытаясь отбросить столь ненавистную ей стихию. Организм жертвы испытывает то же самое, разве что все это сдобрено еще и физической болью. Сергей сомневался, что смог бы подобное повторить на разумных существах. Слишком уж неестественны были страдания жертв. Вначале наступал черед кожи. Она первой осыпалась серой взвесью, оставляя голые спазматически сжимающиеся мышцы. Следом шли тонкие, небольшие мышцы, ритуал жрал медленно, но необратимо. Любое существо умерло бы от подобных надругательств, но печати, в которых эти несчастные звери лежали, не давали им этой милости. Печати работали столь хорошо, что под конец оставались лишь голые кости, которые вопреки здравому смыслу продолжали жить. Это было отвратительно и противоестественно, но дух не мог покинуть эти высушенные останки. И лишь тогда ритуал заканчивался, оставляя небольшую горку пепла и груду костей, душа могла покинуть этот мир. Пепел был невероятно плотным. Внушительные звери оставляли всего лишь пару кубических дециметров праха. Бесконечный, бесчеловечный конвейер страданий и пыток. Сергею пришлось отдалиться от города на несколько километров, дабы вой и стоны мучимых не были слышны. Но даже так, он не был уверен, что смог сохранить свои исследования в тайне. Этот процесс был столь давящим, что несмотря на изменения в психике, пробрало даже некроманта. Под конец он погрузился в апатию, пытаясь хоть таким образом отстраниться от того, что делает. На выходе обработки Сергей получил пару кубических метров пепла. Он не пытался их уплотнять. Если бы он хотел сделать его плотнее, мог бы получиться всего лишь один кубический метр. По полю гулял ветер, но пепел оставался абсолютно недвижим. Ни единой щепотки не сдвинулось с места. Физический мир влиял ограниченно на эту субстанцию. Она находилась одновременно и в реальном мире, и энергетическом, чего Сергей и добивался. Но возможность управлять пеплом требовалось еще заслужить. Для этого же Сергею пришлось буквально выжигать на своем теле энергетический конструкт в виде печати, который давал такую возможность. Процесс шел медленно, так как снижать боль обезболивающими было нельзя. Чувствовать же ощущения, ближайший аналог которых пытка каленой сталью, было, мягко говоря, мало приятного. Виток за витком печать наносилась на грудь и частично на живот. По идее она должна была находиться на руках. Но из-за технических проблем было решено расположить ее на груди, дабы обе половинки симметрично подключались к энергетическому ядру. Операция прошла успешно. Печать легка как надо и была подключена к ядру. А главное, Сергей мог ею мысленно пользоваться. Энергия подается на контур, и пепел вокруг мужчины медленно начинает приходить в движение. То одна, то другая пылинка вздрагивает и медленно взлетает, чтобы в следующую секунду начать завораживающий танец вокруг Сергея. За первыми идут все новые и новые кусочки пепла, которые присоединяются к увлекательному танцу. И вот, фигуру властителя практически не видно. Всюду ревет ветер из-за стремительного вращения всей массы пепла. И это не обычная пыль. Она ярко светится потусторонним светом, и ее скорость такова, что она способна поднять живого человека и подбросить его вверх. А если властитель захочет, то и разорвать одежду и стесать кожу с мышц. Но это лишь начало тренировки. Немой, стоя в 100 метрах, начинает медленно бежать по направлению к некроманту. В его сторону мгновенно устремляется пепел. Скоростной мертвец пытается ускориться, но у него плохо получается. Магическая субстанция путается в ногах, мешает ставить ногу на землю, создавая ложную прослойку и сковывает движение, обертываясь вокруг. Немой, мигнув, исчез. Блинк отлично подходил для высвобождения из таких ловушек. Возник он в жалких 10 метрах от оппонента. Казалось, Сергей находится в проигрышной позиции. Но как бы не так. Удар немого встречает уже не облако, а прочнейшая стена пепла. Его удары пробивают ее, но вязнут, словно в патоке, которая не дает высвободить руку назад. Более того, она оплетает своего противника, но немой все же сильнее. Размытые движения, и он освобождается, отскочив назад. Его кожа в разы тверже и эластичнее людей, но даже так на ней остались небольшие оплавленные следы. Они зарастут уже в следующее мгновение, но надо всего лишь представить, во что превратится обычный человек от пары секунд в таких условиях. Немой мог бы пробиться к Сергею, если бы еще сильнее взвинтил скорость или использовал свои навыки. Только Сергей добивался скорее оттачивания своих умений в более-менее нормальных условиях, а не в сражении со скоростным зомби третьего уровня эволюции. Шипы, острые лезвия, стены и даже пепельная коробка, в которую Сергей поймал немого. Пепел оказался отличным приобретением и тратил сравнительно немного маны. Под конец мужчина так увлекся, что заставил пепел себя подхватить и перенести на несколько метров. И это получилось. Окрыленный успехами, он вырастил десятки ног, которые позволяли ему возвышаться над полем боя и при этом двигаться за счет пепла. Скорость же движений была в разы выше, чем он смог бы добиться сам в доспехах. Ограничения навыка доспехов не действовали на пепел. В дальнейшем Сергей дал себе обещание сделать еще больше пепла, чтобы проверить возможность полета. Единственным минусом была необходимость его где-то хранить. Для решения этой проблемы некроманту пришлось таскать на себе рюкзачок с частью пепла. Остальное было рассортировано в мешках, закрепленных на спинах остальных мертвецов. Все же кубический объем – это довольно тяжело по весу. Какая необычная зверушка. Руквуд с интересом держал брыкающуюся эльфийку. Она с яростью, достойной лучшего применения, наносила удар за ударом волчью морду зверя. Вот только это было бесполезно. Его плоть была прочнее и толще, чем можно было показаться со стороны. Системщик лишь потешался, всячески ее крутя на весу, пока она изгибалась в попытках нанести смертельный удар. Рядом стоял Сергей. Он краем уха слушал Руквуда, сконцентрировав все свои силы на контроле некроголемов и высших слуг. Кольцо на пальце некроманта успешно выполняло свою функцию, переводя все, что выкрикивала пленница. «Тварь, я намотаю твои кишки на свой клинок. Звери, нет, вы хуже зверей. Наш народ вырежет вас всех. Грязь». В этом не было ничего интересного или полезного. Сергей в самых разных вариациях наслушался таких угроз от людей, которые уже давным-давно мертвы. Наконец Руквуду надоело. Легкое небрежное движение рукой, и эльфийка повисла словно кукла. Но она была жива. Это Сергей чувствовал абсолютно точно. «Нужна». Руквуд протянул ее властителю. Вперед шагнул Папай, прикрыв своей грудью. Подпускать кого-то уровня Руквуда слишком близко к хозяину он не собирался. «Нет, я уже взял одного иномерца. Бесполезная в хозяйстве вещь. Жрет, срет, а толку никакого». Ты не прав». Руквуд любовно огладил фигуру эльфийки. «Глянь, какая экзотика, а случайно прихлопнешь, так еще и опыт дадут. Одни плюсы». Сергей чуть поморщился. «Не люблю насилие. Это как бы без меня. Насилие оно над людьми». Руквуд передал тело одному из своих людей. «А эти эльфы, считай, те же монстры. То есть ты будешь иметь монстра», — ухмыльнулся некромант. «КХМ», — подавился уже Руквуд. «С этой стороны я не думал. Ладно, будем считать их чем-то средним между монстром и человеком. Зверочеловек, во, твое дело. Я уже давно зарекся лезть в такие дела. Эх, скучный ты человек, некромант. Не с тобой спора, а затем доброй драки из-за него. Почему я с тобой все еще общаюсь, напомни, а?»